Человек в собачьей маске слабо выругался и выплюнул в снег еще один сгусток крови. Любой менее сильный человек был бы уже мертв, лежа на снегу с разбитыми ногами и лопнувшими ребрами. Но мысль эта приносила лишь слабое удовлетворение. Все годы тяжелых упражнений и изнурительного труда, спасшие ему жизнь, когда умирающая лошадь перекатилась через него, окажутся бессмысленными, если он не сможет добраться до какого-нибудь сухого укрытия. Час или два закончит работу, которую начал его подстреленный конь. Проклятые ситхи! А в их неожиданном вмешательстве не было ничего удивительного. Провели пленников людей в нескольких футах от того места, где засыпанный снегом лежал он. Ему понадобились все его силы и мужество, чтобы лежать сверхъестественно тихо, пока справедливый народ рыскал вокруг. Они, видимо, решили, что он уполз куда-нибудь умирать, на что он и рассчитывал, и через несколько мгновений продолжили путь. Теперь он, дрожа, лежал там, где выбрался из-под плотного белого одеяла, собирая силы для следующего рывка. Единственной его надеждой было каким-то образом добраться до Хедстеда, где должны были ожидать два его человека. Он сотни раз проклинал себя за то, что доверился этой деревенщине Скале, пьяные тупые мародеры, недостойные чистить ему сапоги, вот кто были его люди. Он сожалел, что вынужден был отослать своих собственных бойцов по другому делу. Он тряхнул головой, пытаясь освободиться от надоедливых белых мух, танцующих на фоне темнеющего неба, и сжал потрескавшиеся губы. Его собачий шлем все еще был на нем, и когда из-под маски донеслось уханье снежной совы, это прозвучало нелепо. Ожидая ответа, он снова попробовал ползти или даже встать. Это было бесполезно. Что-то ужасное случилось с его ногами. Не обращая внимания на обжигающую боль в сломанных ребрах, он прополз несколько локтей к лесу, подтягиваясь на руках, и остановился, тяжело дыша. Немного позже он ощутил горячее дыхание и поднял голову. Черная морда его шлема повторилась, словно в кривом зеркале, улыбающейся белой мордой в нескольких дюймах от него. «Никуа!» — выдохнул он на языке, совсем не похожим на его родной Риммерпак. «Иди сюда, да проклянет тебя Удун! Иди!» Огромный пес сделал еще шаг, белой громадой нависнув над своим раненым хозяином. «Теперь держи!» — сказал человек, ухвативший сильными руками за белый кожаный ошейник. «И тащи!» Когда собака потянула, он застонал и сжал зубы под равнодушной собачьей мордой шлема. Он едва не лишился сознания от раздирающей тело боли, подобной бьющему молоту, когда собака тащила его по снегу, но не ослабил хватки, пока не достиг деревьев. Только тогда он разжал руки и отпустил. Все отпустил и соскользнул вниз, в темноту, к недолгому отдыху от невыносимой боли. Когда он очнулся, серое небо стало на несколько тонов темнее, а принесенный ветром снег прикрывал его пушистым одеялом. Огромный пес лежал рядом, безразличный ко всему. Несмотря на свою короткую шерсть, он явно чувствовал себя так же хорошо, как если бы отдыхал перед пылающим камином. Человек на земле не удивился. Он хорошо знал ледяные песни пика-бурь, где были выращены эти звери. Глядя на красную пасть, изогнутые зубы и крошечные белые глаза Никуа, словно полные какого-то молочного яда, он снова возблагодарил судьбу за то, что он хозяин, а не жертва этих тварей. Он стащил с себя шлем, не без труда, потому что тот помялся во время падения, и положил на снег рядом с собой. Ножом он разрезал свой черный плащ на длинные полосы и стал медленно и старательно подпиливать молодое тоненькое деревце. Это было почти невыносимо для его изувеченных ребер, но он продолжал, изо всех сил стараясь не обращать внимания на вспышки боли. У него было две причины для того, чтобы выдержать все это. Долг рассказать своим хозяевам о неожиданной атаке ситхи и жгучее желание отомстить этой компании подонков, которая так часто нарушала его планы. Когда он, наконец, кончил пилить, бело-голубой глаз луны с любопытством выглянул из облаков между верхушками деревьев. Он туго примотал короткие палки к ногам полосками своего плаща, сделав нечто вроде лубка. Потом, вытянув перед собой негнущиеся ноги, словно ребенок, играющий в грязи в крестике-нолике, прибинтовал короткие поперечины кверху двух оставшихся длинных палок. Аккуратно захватив их, он снова взялся за ошейник Никуа, позволив белой собаке поставить себя на ноги. Некоторое время он угрожающе раскачивался. Но в конце концов ему удалось пристроить только что сделанные костыли под мышки. Он сделал несколько шагов, неуклюже передвигая негнущиеся ноги. «Сойдет», — решил он, морщась от невыносимой боли. Впрочем, выбора-то у него и не было. Он посмотрел на ощерившийся шлем, валяющийся в снегу. Подумал о том, сколько усилий придется затратить, чтобы поднять его, и о тяжести теперь уже бесполезной вещи. Потом, задыхаясь, все-таки нагнулся и взял его. Шлем был дан ему в священных пещерах Стурмспейка ею самой. Она назвала его тогда священным охотником, его, смертного. Теперь невозможно было оставить его лежать на снегу, как нельзя было бы остановить собственное бьющееся сердце. Он не мог забыть то невероятно опьяняющее мгновение и голубые огни в покоях дышащей арфы, когда он опустился на колени перед троном, и спокойное мерцание ее серебряной маски. Терзающая его боль утихла на мгновение от сладкого вина воспоминаний. Никуа молчаливо трусил у ног. Инген Джаггер медленно, с остановками, спускался по длинному, поросшему деревьями склону горы и тщательно обдумывал месть. У спутников Саймона, потерявших одного из своих товарищей, не было желания разговаривать. Да и ситхи не поощряли их к этому. Они медленно и молчаливо шли через заснеженные подножия гор, и серый день постепенно переходил в вечер. Каким-то образом ситхи точно определяли, как им идти, хотя Саймону утыканные соснами склоны казались одинаковыми, неотличимыми друг от друга. Янтарные глаза предводителя все время двигались на его неподвижном, как маска, лице. Но казалось, что он ничего не ищет, а скорее читает запутанный язык земли так же легко, как отец Стренгерт разбирается в своих книгах. Единственный раз, когда главный ситхи хоть как-то отреагировал на происходящее вокруг, был в самом начале их пути, когда по склону рысью спустилась Контака и пошла рядом с Бинабиком, сморщив нос и обнюхивая его руку и нервно виляя хвостом. Ситхи с некоторым любопытством поднял брови и обменялся взглядами со своими товарищами, чьи желтые глаза удивленно сузились. Он не сделал никакого знака. По крайней мере, Саймон ничего не заметил. Но волчице было позволено беспрепятственно сопровождать их. Дневной свет уже угасал, когда странная процессия наконец повернула на север и медленно пошла вдоль основания крутого склона, чьи заснеженные бока были усеяны крупными камнями. Саймон, шок и оцепенение которого уже достаточно прошли, чтобы позволить ему заметить до боли замерзшие ноги, мысленно поблагодарил предводителя, когда тот сделал знак остановиться. «Здесь», — сказал он, показывая на огромный валун, возвышающийся над их головами. «На дне». Он снова показал на этот раз на широкую, по пояс вышиной трещину в передней части камня. Прежде чем кто-либо успел вымолвить хоть слово, двое ситхи проворно прошли мимо них и головой вперед скользнули в отверстие. В мгновение ока они исчезли. «Ты», — сказал предводитель Саймону, — «иди следом». Хейстон и два других солдата хотели было что-то возразить, но Саймон чувствовал странную уверенность, что все будет в порядке, несмотря на необычные ситуации. Встав на колени, он сунул голову в щель. Это был узкий сверкающий тоннель, облицованная льдом труба, уходившая вверх и, судя по всему, пробитая в самом камне горы. Он решил, что ситхи, скользнувшие в трубу, Видимо, взобрались наверх и исчезли за следующим поворотом. Они пропали бесследно, а вряд ли кто-нибудь смог спрятаться в этом гладком, как стекло, узком проходе, таком узком, что в нем, наверное, трудно было бы даже поднять руки. Он вынырнул обратно и полной грудью вдохнул свежий холодный воздух. «Как я могу попасть внутрь? Тоннель покрыт льдом и идет прямо вверх. Я просто съеду обратно!» «Посмотри над головой», — ответил главный ситхи. «Ты поймешь». Саймон снова залез в тоннель и прополз немного дальше, так что его плечи и торс тоже оказались внутри. Теперь он мог повернуться на спину и посмотреть вверх. Лед на потолке, если только можно было назвать потолком то, что находилось на расстоянии локтя от пола, был покрыт горизонтальными зарубками, расположенными на равном расстоянии друг от друга, которые тянулись по всей видимой длине прохода. Зарубки были довольно глубокими и достаточной ширины, чтобы можно было удобно ухватиться обеими руками. Немного подумав, он решил подтягиваться вверх руками и ногами, упираясь спиной в пол тоннеля. С некоторым неудовольствием, восприняв эту перспективу, поскольку он не имел никакого представления о длине тоннеля и о том, кто еще может оказаться в нем, он хотел было снова вылезти наружу, но потом передумал. Ситхи взобрались наверх быстро и ловко, как белки, и ему почему-то хотелось показать им, что если уж он не такой ловкий, как они, то, по крайней мере, достаточно смелый, чтобы залезть в тоннель без уговоров. Подъем оказался трудным, но не непреодолимым. Проход поворачивал достаточно часто, так что можно было делать остановки и отдыхать, упираясь ногами в изгибы тоннеля. Пока он карабкался наверх, раз за разом напрягая мускулы, все преимущества такого тоннеля стали очевидны. Этот трудный подъем был бы невозможен для любого животного, кроме двуногого, а всякий, кто хотел выйти, мог соскользнуть по льду легко, как змея. Он как раз собирался в очередной раз остановиться для отдыха, когда услышал, как кто-то переговаривается на плавном языке ситхи прямо над его головой. Через мгновение сильные руки ухватились за ремни его кольчуги и вытащили наверх. Он выскочил из тоннеля, от удивления лишившись дара речи, и плюхнулся на теплый каменный пол, мокрый от растаявшего снега. Двое ситхи, которые вытащили его, согнулись над проходом. Лица их были неразличимы в полутьме. Свет проникал в комнату, которая на самом деле была не столько комнатой, сколько пещерой, тщательно очищенной от обломков камня, из отверстия размером с дверь в противоположной стене. Сквозь него сочилось желтое сияние, прочертившее яркую полосу на полу пещеры. Когда Саймон поднялся на колени, сдерживающая рука легла на его плечо. Темноволосый ситхи подле него показал на низкий потолок, потом взмахнул рукой и протянул ее к отверстию тоннеля. «Жди», — сказал он спокойно. Говорил он не так хорошо, как предводитель. «Мы должны ждать». Следующим, ворчая, ругаясь, влез Хейстон. Двум ситхи пришлось вытягивать его грузное тело из прохода, как пробку из бутылки. Бинабек появился сразу после него. Проворный тролль быстро догнал Эркинлендера. За ним последовали Слудик и Гримрик. Три оставшихся ситхи легко взобрались следом. Когда последний из справедливых вышел из тоннеля, компания снова двинулась вперед через каменную дверь и в проход за нею, где они, наконец, смогли выпрямиться. В стенных нишах были установлены лампы из какого-то молочно-золотистого хрусталя или стекла. Свет их был таким ярким, что путники сперва не заметили на другом конце коридора распахнутой двери в ярко освещенную комнату. Один из ситхи вошел в это отверстие в противоположность первому занавешенное темной тканью и позвал. Мгновение спустя из-за занавески появились еще двое справедливых. Каждый из них держал в руках короткий меч, сделанный из чего-то, что напоминало темный металл. Они молча стояли на страже, не показывая ни удивления, ни любопытства, когда заговорил предводитель группы, приведший людей. «Мы свяжем вам руки!» Как только он сказал это, другой ситхи вынул откуда-то нечто вроде блестящего черного шнура. Слудик отступил на шаг, налетев на одного из стражей, который издал тихое шипение, но не сделал никаких попыток применить насилие. «Нет», — сказал Риммер, в голосе его чувствовалось угрожающее напряжение. «Я не позволю им. Никто не сможет связать меня против моего желания». «И меня», — сказал Хейстон. «Не делайте глупостей», — сказал Саймон, протягивая вперед скрещенные руки. «Скорее всего, мы выйдем живыми из этой переделки, если только вы не затеете драку». «Саймон говорит с правильностью», — согласился Бинебик. «Я тоже разрешаю им связывать меня. И у вас не будет разума, если вы будете поступать иначе. Белая стрела Саймона имеет подлинность. Она служила причиной того, что нас не убивали, а приводили сюда». «Но как мы можем?» — начал Слудик. «Кроме того», — перебил его Бинебик, — «что вы собираетесь предпринимать? Даже если вы будете затевать драку и одержите сражение с этими и с другими, которые весьма вероятно есть еще, что будет тогда? Если вы будете спускаться вниз по тоннелю, то с несомненностью свалитесь на Контаку, которая дожидается внизу. Я питаю страх, что при такой внезапности у вас не будет момента объяснять ей, что вы не враги». Слудик быстро глянул на тролля, видимо, представляя себе, что будет, если его перепутает с врагом испуганная Контака. Наконец он слабо улыбнулся. «И опять ты прав, тролль!» — северянин протянул руки вперед. Черные шнуры были холодными, как змеиная кожа, но податливыми и мягкими, как промасленные кожаные ремни. Всего пара петель сделала руки Саймона неподвижными, как если бы их сжал кулак великана. Когда ситхи покончил с остальными, их повели дальше, через занавешенную тканью дверь, навстречу ослепительному потоку света. Когда Саймон позже пытался восстановить в памяти это мгновение, ему казалось, что они прошли через облака в прекрасную сияющую страну солнца. После унылых снегов и темных тоннелей это напоминало безумную карусель праздника девятого дня после череды восьми серых предшествующих дней. Повсюду был свет самых разных оттенков. По стенам широких каменных покоев, высотой меньше, чем в два человеческих роста, спускались цепкие древесные корни. В одном из углов, в 30 шагах от входа, по каменному желобку, выбитому в скале, бежал сверкающий ручеек и, выгибаясь аркой, стекал в естественный каменный резервуар. Нежный плеск воды сливался и расходился со странной изысканной музыкой, наполнявшей воздух. Повсюду были лампы, напоминавшие те, что путники уже видели в коридоре, и в зависимости от своего устройства источали потоки оранжевого, желтоватого, постельно-голубого или розового света, окрашивая каменный грот сотни разных оттенков там, где они набегали один на другой. На полу, недалеко от края журчащего пруда, весело пылал огонь, дымок которого исчезал в щели на потолке. «Элисия, матерь святого Эдена!» — благоговейно прошептал Слудик. «Никогда не думал, что тут может поместиться кроличья нора», — покачал головой Гримрик. «А у них здесь целый дворец». В комнате была примерно дюжина ситхи. Все мужчины, насколько мог судить Саймон после беглого осмотра. Некоторые из них расположились перед высоким камнем, на котором стояли двое. Один держал длинный инструмент, напоминающий флейту, а другой пел. Музыка была для Саймона такой странной и непривычной, что понадобилось некоторое время, чтобы он начал отделять голос от флейты и от постоянного шума маленького водопада. И все-таки изысканная вибрирующая мелодия, которую они играли, до боли тронула его сердце, и какой-то восторженный озноб охватил его. Несмотря на всю необычность нежной музыки, было в ней что-то, что побуждало его оставаться на месте и не двигаться до тех пор, пока она не кончится. Не слушавшие музыкантов ситхи тихо переговаривались или просто лежали на спине, глядя вверх, словно видели ночное небо сквозь сплошной камень горы. Большинство обернулись посмотреть на пленников у дверей, но Саймон чувствовал, что ситхи уделяют им не больше внимания, чем человек, который слушает интересный рассказ и отвлекается на пробегающую мимо кошку. Он и его спутники, совершенно не ждавшие всего этого, застыли, разинув рты. Предводитель их стражи пересек комнату и остановился у противоположной стены, где еще две фигуры лицом друг к другу сидели за столом, высоким кубом из блестящего белого камня. Оба сидящих внимательно смотрели на что-то, лежавшее на столе, освещенном еще одной странной лампой, которая была установлена в стеной нише поблизости. Стражник остановился и тихо стоял рядом со столом, словно дожидаясь, когда его заметят. Ситхи, сидевший спиной к остальным, был одет в красивую куртку с высоким воротом цвета зеленой листвы. Его штаны и сапоги были того же цвета. Заплетенные в косички рыжие волосы отливали еще более огненными красками, чем волосы Саймона, а на руках, которыми он двигал что-то по поверхности стола, блестели кольца. Напротив него сидел ситхи, закутанный в просторную белую одежду, лежащую красивыми складками. Волосы его имели вересковый или голубоватый оттенок. Над одним ухом висело блестящее черное перо ворона. Как раз когда Саймон смотрел на него, одетый в белое ситхи, сверкнув зубами, сказал что-то своему компаньону и потянулся, чтобы подвинуть какой-то предмет. Саймон всмотрелся внимательнее и моргнул. Это был тот самый ситхи, которого он спас из ловушки лесника. В этом не было никакого сомнения. «Это же он!» — возбужденно прошептал юноша Бинабику. «Это тот, чья стрела...» Когда он произнес это, их страж подошел к столу и, спасенный Саймоном ситхи, поднял глаза. Страж быстро сказал что-то, но одетый в белое только мельком взглянул на сгрудившихся у дверей пленников и отстраняюще махнул рукой, снова обращаясь к тому, что, как решил Саймон, было причудливой картой или игральной доской. Рыжеволосый ситхи даже не обернулся. Спустя мгновение страж вернулся к пленникам. «Вы должны подождать, пока лорд Джирики закончит!» Он перевел взгляд бесстрастных глаз на Саймона. «Поскольку стрела твоя, тебя я могу развязать. Остальных нет!» Саймон готов был броситься вперед и встать лицом к лицу с одетым в белое ситхи Джирики, если это было его именем. Он стоял всего в броске камня от того, кто дал ему странный долг-подарок, но никто здесь не хотел обращать внимания на владельца белой стрелы. Бинабик, почувствовав его намерение, предостерегающе пихнул юношу локтем в бок. «Если мои товарищи останутся связанными, значит, останусь и я», — наконец сказал Саймон. В первый раз ему показалось, что по лицу невозмутимого ситхи скользнуло выражение беспокойства. «Это действительно белая стрела», — сказал предводитель стражей. «Ты не должен быть пленником, если не будет доказано, что ты получил ее обманным путем. Но я не могу освободить твоих спутников». «Тогда я останусь связанным», — твердо сказал Саймон. Ситхи внимательно посмотрел на него, потом медленно, как рептилия, опустил веки и поднял их, грустно улыбаясь. «Пусть будет так», — сказал он. «Мне не нравится связывать носителя с Таяме, но я не вижу другого пути. Верно или нет, этот поступок будет лежать на моем сердце». Потом он качнул головой и почти с уважением поглядел светящимися глазами в глаза Саймона. «Моя мать называла меня Аннаи», — сказал он. Сбитый с толку Саймон молчал до тех пор, пока сапог Бинабика не наступил на его носок. «О!» — сказал он. «А моя мать называла меня Саймоном... Сиоманом, на самом деле». Потом, увидев, что ситхи удовлетворенно кивнул, юноша торопливо добавил. «А это мои товарищи. Бинабик из Яконука, Хейстон и Гримрик из Эркенленда и Слудик из Риммергарда». «Может быть, — подумал Саймон, — раз уж ситхи придают такое значение обмену именами, это вынужденное представление чем-то поможет его друзьям». Она еще раз качнул головой и отошел, заняв переднюю позицию каменного стола. Прочие стражи, на удивление, деликатно помогли пленникам сесть и разбрелись по пещере. Саймон и его спутники тихо переговаривались, более подавленные странной музыкой, чем своим незавидным положением. «Все-таки», — горько сказал Слудик, предварительно посетовав на то, как с ним обращаются. «По крайней мере, мы живы. Мало кому из столкнувшихся с демонами так повезло». «Ну и башковитый ты, Саймон, парень!» — засмеялся Хейстон. «Башка у тебя варит, дай бог, чтобы честный народ кланялся и расшаркивался. Не забыть бы попросить мешок золота, пока не ушли!» «Кланялся и расшаркивался!» — Саймон грустно усмехнулся, смеясь над собственной наивностью. «Разве я свободен? Разве я не связан? Разве я ужинаю?» «Верно», — печально сказал Хейстон. «Кусочек бы хорошо проскочил. И кружечка другая». «Я предполагаю, что мы не будем ничего получать, пока Джерики не будет видеть нас», — сказал Бинебик. «Но если Саймон действительно именно его освобождал, мы еще можем хорошенько подкрепляться». «Думаешь, он важная персона?» — спросил Саймон. «Она и назвал его лорд Джерики». «Если не больше одного ситхи живет под этим именем», — начал Бинебик, но был прерван возвращением Анаи. Его сопровождал Джерики собственной персоной, сжимавший в руке белую стрелу. «Пожалуйста», — обратился Джерики к двум другим ситхи. «Теперь развяжите их». Он обернулся и быстро проговорил что-то на своем плавном языке. В его мелодичном голосе звучал упрек. Она и принял замечание Джерики, если только это было замечанием, совершенно бесстрастно, только чуть опустил янтарные глаза. Саймон внимательно наблюдал за Джерики и, наконец, решил, что это был тот самый ситхи, только без синяков и ссадин от нападения лесника. Джерики махнул рукой, и она и удалился. Глядя на уверенные движения ситхи и на то уважение, которое оказывали ему окружающие, Саймон сперва подумал, что Джерики старше остальных или, по крайней мере, одного возраста с ними. Несмотря на безвозрастное спокойствие золотистых лиц, Саймон внезапно понял, что на самом деле лорд Джерики еще молод, во всяком случае, по стандартам ситхи. Освобожденные пленники растирали онемевшие запястья, а Джерики поднял стрелу. «Прости мне твое ожидание. Она и принял неправильное решение, зная, как серьезно я отношусь к игре в шант». Он переводил взгляд с людей на стрелу и обратно. «Я не думал, что снова встречу тебя, Сеоман», — сказал он, дернув птичьим подбородком, с улыбкой не коснувшийся глаз. «Но долг есть долг. А стая Амы даже больше, чем просто долг. Ты изменился со времени нашей прошлой встречи. Тогда ты больше напоминал одно из лесных животных, чем твой человеческий род. Ты казался потерянным во многих смыслах». Глаза его сияли. «Вы тоже изменились», — сказал Саймон. Тень боли пробежала по узкому лицу Джерики. «Два дня и три ночи висел я в западне у этого смертного. Мне недолго оставалось жить. Даже если бы лесник не пришел, я умер бы от позора». Выражение лица ситхи мгновенно изменилось, словно он накрыл свою боль крышкой. «Пойдем», — сказал он. «Вы должны получить еду. К несчастью, у нас нет возможности накормить вас так, как мне хотелось бы. Мы немногое приносим в наш...» Он обвел рукой комнату, подыскивая нужное слово. «Охотничий домик». Он гораздо более свободно владел Вестерлингом, чем мог вообразить Саймон после их первой встречи, но все-таки в его манере говорить было что-то неуверенное, так что можно было понять, насколько чужд ему этот язык. «Вы здесь охотитесь?» — спросил Саймон, когда людей вели к огню. — На кого? По-моему, в лесах сейчас и зверей-то нет. — Ах, но добыча, которую мы ищем, более обильна, чем когда-либо, — сказал Джерики, подходя к ряду каких-то предметов, лежащих вдоль одного края пещеры, который покрывала полоска мерцающей ткани. Рыжеволосый ситхи, одетый в зеленое, встал из-за игрального стола, где место Джерики заняла Наи, и заговорил на своем языке с вопросительными, а может быть и сердитыми интонациями. «Только показываю нашим гостям плоды последней охоты, дядюшка Кендара Юаро», — весело ответил Джерики, но Саймон опять почувствовал, что чего-то недостает в улыбке ситхи. Джерики грациозно присел на корточки, легкий, как морская птица. С гордостью он оттянул в сторону ткань, обнаружив ряд из полудюжины огромных светловолосых голов, чьи мертвые лица оскалились звериной ненавистью. «Камни чукку!» — выругался Бинебик. Остальные остолбенели. Ужаснувшийся Саймон не сразу смог разглядеть кожистое лицо и понять, кто это. «Великаны!» — проговорил он наконец. «Гюны!» «Да», — сказал принц Джерики и обернулся. В его голосе вспыхнула угроза. «А вы, смертные путешественники, на что вы охотитесь в горах моего отца?»